Глава 7. «Да куда ты лезешь? Назад! Какое право имеешь лезть в чужой дом?» «Твой хозяин должен моему хозяину. Дом конфискуют и тебя тоже. Отойди в сторону». «Покажи бумагу, решение суда». «А ты чё, грамотная? Грамотная, что ли? Чё тут раскричалась чёрная морда?» «Я сейчас покажу тебе чёрную морду. Вон отсюда, скотина рогатая». «Ой-ой, напужались. Черномазое животное. Плети захотела». Человек, одетый в кольчугу, поднял руку, в которой была зажата плеть. Взмахнул, и если бы Легана не уклонилась от удара, ей самое меньшее рассекло бы кожу на голове. Такие плети служили не для того, чтобы погонять лошадей. Это боевая плеть, в которую вплетен металлический грузик, именуемый в просторечье зверобоем. Одним ударом такой плети можно было убить зверя или вышибить дух из неподготовленного человека. Если умеешь владеть ею, конечно. Человек, ломившийся в двери дома Илара, умел. Если бы не ловкость старой шаманки, лежать бы ей сейчас возле калитки в луже крови. Легана легко крутанулась, будто и не было на плечах груза прожитых столетий, и вогнала свой острый сухой локоть в грудь обидчика, прямо туда, где билось его непутевое сердце. Что-то хрустнуло. Мужчина охнул, закатил глаза и свалился под ноги чернокожей воительницы, как подрубленное дерево. Кольчуга спасает только от секущих ударов. Колющие и дробящие удары проходят через эту иллюзорную защиту, как раскаленная игла сквозь масло. Легана знала это наверняка. В своей бурной молодости она не раз участвовала в боях с такими вот закованными в железо бойцами и знала, как с ними обращаться. Удар был настолько неожиданным, что остальные 5 агрессоров замерли на месте, ошеломленные результатом беседы. Легана тут же захлопнула калитку, молясь всем богам, чтобы на этом все и закончилось, хотя знала точно, не закончится. Удар. Еще удар. Калитка затрещала под напором молодых яростных тел, и разгоряченные, желающие взять реванш парни, вломились во двор. Первый тут же пал на месте, зарубленный колуном Устамы, не успев даже вынуть меч из ножен. Второй отделался разбитой челюстью и сломанным носом, когда в его лицо врезался длинный шест, направляемый умелыми руками шаманки. Трое других успели выхватить мечи, ощетинившись длинными клинками, бросились вперед с намерением расправиться с мятежными женщинами раз и навсегда. Устама не успела увернуться от точного укола длинным мечом. Сталь пронзила ее могучее тело под левой грудью, выйдя позади, из спины. Кухарка будто и не заметила того, что ее проткнули насквозь. Только прижала рукой меч супостата, чтобы он не выскочил назад, и с размаху опустила колун на ключицу врага. Хруст, брызги крови. Парня перекособочило так, будто он свалился с высоченной скалы. Меч так и остался торчать в Устаме, а его хозяин прильнул к утоптанной земле дворика, утонул в густой зеленой травке у тропинки, ведущей в дом, как если бы искал в ней средства от смерти. Средства такого в придорожной траве не было. Тем более, что парень умер раньше, чем коснулся земли. С такими ранениями не живут. Легана, вращаясь как деревянная юла под умелыми руками деревенского мальчишки, отбивалась сразу от двух врагов, умудрившись одному переломить руку тяжелым шестом, другому разбить колено. Первому пришлось перехватить меч здоровой рукой, что снижало его боеспособность. Второй почти не мог двигаться, что сильно повышало шансы Леганы на победу. Счет уравняла Устама. Она разметала недобитых супостатов в стороны, как кусты сорняков. Последний оставшийся на ногах боец споткнулся о тела поверженных товарищей и тоже пал мертвым. Шест шаманки разбил ему голову. Легана замерла, захлебываясь кашлем от нехватки воздуха. Оперлась на шест и с минуту стояла, пытаясь справиться с дурнотой, накатившей на нее, будто грязевой поток с вершины горы. Даже в молодости справиться с таким количеством умелых противников простым шестом было бы непростой задачей. А когда тебе несколько сотен лет, да еще ведешь не совсем здоровый и малоподвижный образ жизни... Легана отдавала себе отчет в том, что им с Устамой сильно повезло. Нападавшие были молодыми дураками, недооценившими женщин. Дождавшись, когда красные круги, вращающиеся перед глазами, пропадут, шаманка судорожно вздохнула и, разогнув согбенную спину, повернулась к кухарке. Глаза Леганы расширились, Она выпрямилась и закусила губу, глядя, как Устама неловко пытается вынуть из себя засевший в теле меч. «Стой! Не двигайся!» — приказала лекарка, шагнув к кухарке, на голове которой красовался старинный шлем, найденный в подвале. Устама начистила его до блеска и водрузила на голову. Сейчас на шлеме виднелась зарубка от меча. Кто-то из нападавших успел зацепить сильную, но неловкую кухарку своим оружием. Как ни смешно, но дурацкий шлем, вызвавший улыбку шаманки, возможно, спас кухарке жизнь. «Не трогай меч», — приказала шаманка, осматривая место поражения. Меч прошел сквозь ребра и застрял в них, будто в сучьях дерева. Вокруг раны расплылось небольшое кровавое пятно, но крови было немного. А вот если меч вынуть, кровь хлынет фонтаном. Прежде следовало принять меры, подготовиться, чтобы устранить кровотечение. Средства для этого у шаманки имелись. Горячая вода всегда кипит в котле очага, так что все необходимое для лечения было. Рана на первый взгляд тяжелая, но вряд ли опасная. При должном подходе к лечению. А Легана умела лечить. «Сейчас я втащу их во двор, свяжу, потом пойдем в лавку, полечим тебя. Ты как себя чувствуешь? Можешь еще потерпеть?» «Все хорошо, тетя Легана». Толстое лицо кухарки расплылось в добродушной улыбке. «Мне почти не больно. Я тебе помогу их таскать». «Нет уж, стой. Не дай боги, кровотечение откроется. Тогда мне больше работы». Вздохнула шаманка, подошла к первому из шести бойцов, валявшемуся без сознания перед калиткой, и, взяв его за ноги, потащила во двор. Тащить было тяжело. И Легана малодушно подумала о том, что лучше было бы перерезать глотки раненым придуркам и бросить их во дворе. Искать веревку, вязать представлялось слишком тяжким трудом, особенно когда рядом ждет Устама, из которой торчит здоровенная стальная штука. Подумав секунд 10, шаманка решила: «А почему и нет? Они пришли их убить, взять в рабство, совершили нападение на дом честного подданного короны. А по закону, каждый законопослушный человек имеет право защищать свое жилище от непрошенных гостей. От всех, кто покусился на имущество и жизнь этого человека. Защищать любыми доступными средствами. Они с Устамой защищали дом хозяина, потому полностью правы. Ведь никто не будет ругать сторожевую собаку, если та укусит влезшего в дом грабителя. Даже если та перегрызет ему горло. А не лазь по чужим домам. Не зарься на чужое имущество». Судебного решения у захватчиков точно не было, иначе парни трясли бы им, как флагом. Легана наклонилась к бойцу и точным движением сухих сильных рук свернула ему шею. Потом другому, третьему. Остальные были уже мертвы. Уложив труп у забора в рядок, закрыла калитку, заложила ее шестом вместо сломанного деревянного засова, снова повернулась к кухарке и тут же покачнулась от толчка. Незаметно подкравшийся быстрик ласково ткнул ее в бок серебристой мордой. Легана покачала головой и с тревогой спросила, глядя на его окровавленный рог. «Сзади пытались влезть, как я и предполагала». Быстрик кивнул и поскреб ногами, будто показывая, как он закопал бандитов. Легана потрепала его по шее и попросила: «Последи за двором, хорошо? Если кто чужой будет лезть, бей, не жалей. Мне надо Устаму полечить. Ее ранили. Сделаешь?» Быстрик снова толкнул Легану в бок, как бы отправляя ее в лавку. Шаманка кивнула и, поманив рукой кухарку, приказала: «Пойдем в кухню. Лечить тебя будем. Сейчас я только в лавку за снадобьем зайду. Потерпи, милая». «Да ты не бойся, тетя Легана», — прогудела кухарка, тараща косые глаза. «Со мной все в порядке. Жалко, платье новое испортили. Я его всего ничего ношу, месяц только. Хозяин купил. Красивое платье. Как думаешь, он мне другое купит? Я хочу такое вот голубое и с красными цветочками. Я на одной госпоже такое видела. Мне оно потом снилось долго-долго. Я папаше сказала, что хочу такое. Он меня побил и сказал, что мне и мешка хватит, проклятой уродине». «Купим платье тебе. 5-10 платьев купим», — пообещала Легана, чувствуя, как у нее защипало глаза. «Самые красивые платья купим, обещаю». «Хорошо. Счастливо улыбнулась кухарка и, тяжело ступая мощными ногами, побрела в дом, придерживая рукой блестящий клинок, торчащий из ее бока. Ее эпический шлем блестел под солнечными лучами, и Устама была похожа на гору, вершина которой накрыта вечным сверкающим снегом. «Куда прешь, болван? Ты хоть знаешь, что тут находится? Совсем страх потеряли!» Охранник попытался врезать мальчишке древком копья, но тот увернулся и ловко пнул здоровяка прямо в колено, не закрытое стальным щитком. Стражник охнул, выругался, хотел погнаться за обидчиком, но вовремя вспомнил, что стоит на посту, и лишь погрозил кулаком проклятому порождению городских улиц. Даран отбежал на 10 шагов, огляделся по сторонам, поднял с земли небольшой камень и запустил им в кирасу усача. Звук получился таким, как если бы кто-то запустил этим самым булыжником в жестяное ведро. Бам! Громко, обидно и оскорбительно для императорского гвардейца, удостоенного чести стоять у прохода к императорскому дворцу. «Ах ты, гадина! Ну, держись!» Охранник прислонил копье к стене и со всех ног бросился за мальчишкой, потеряв от ярости разум. Конечно, ничего хорошего из этого не вышло. Топая подбитыми сталью сапогами, тяжело вооруженный и бронированный солдат не имел никаких шансов догнать быстроногого и вредного Дарана, описавшего дугу и со всех ног метнувшегося туда, куда его не хотел пускать охранник, к дворцу императора. Солдат остался далеко позади. Императорский дворец приближался, рос в вышину, и через минуту Даран приблизился к двум стражам, стоявшим с мечами наголо перед воротами в дворцовый комплекс. Достаточно близко для того, чтобы начать с ними разговор. Стражники с интересом разглядывали встрепанного мальчишку, и с еще большим интересом его преследователя, стражника первого поста, красного как вареный краб, заливавшего каменную мостовую потом, текущим со лба, и отборной руганью, от которой могли завянуть цветы, растущие в клумбах перед парадной лестницей дворца. «Держите его! Держите!» Стражник так громыхал напяленными на себя железками, что казалось, будто по мостовой несется повозка, полная кузнечных заготовок. Тяжелая броня совсем не рассчитана для бега на большие расстояния. Потому-то Даран легко оторвался от преследователя, успевая на бегу еще показывать жест, означавший, что тот, кому его показали, обладает невероятно маленьким мужским достоинством и не способен к продолжению рода. «Дело государственной важности!» – задыхаясь, крикнул Даран. «Мне нужно увидеть главу Ордена Колдунов!» Стражники переглянулись. Один из них, рыжеусый и конопатый, недоуменно спросил у своего напарника. «Слушай, может мне это снится? Он и правда требует, чтобы ему сюда подали главу Ордена? Эй, малец, ты что, спятил? Эдгар, да остановись ты! Дай мальцу сказать! И, кстати, ты покинул пост. Если сейчас появится дежурный Амтор, ты пойдешь под суд. Вали на пост, дурак!» «Он напал на меня!» Багровый от возмущения и ярости стражник снова попытался схватить Дарана. Тот проскользнул между ногами человека горы. Стражник чуть не упал и был награжден радостным смехом сослуживцев. «Болван! Ты никому только не говори, что малец на тебя напал. Может, он еще и надругался над тобой?» «Нет, парнишка точно молодец. Надо будет рассказать парням эту хохму за вечерней кружечкой пива. Эдгар, оставь его, идиот! Малец точно заслужил, чтобы его выслушали. Ты хоть спросил, чего он хочет? Он что-то кричал о деле государственной важности. А вдруг у него и вправду дело государственной важности? А ты его не пускал во дворец? Эдак и в темницу загреметь можно. За преступление против империи». «Издеваешься, да?» Стражник пренебрежительно сплюнул под ноги рыжеусому. «Разбирайтесь сами, если хотите. Сами идиоты. Какое такое государственное дело может быть у этого бродяжки?» «Я не бродяжка!» Возмущенно крикнул Даран, внимательно следя за передвижениями стражников и готовый к моментальному старту. «Я брат черного колдуна Илара, могучего колдуна!» Это не тот ли колдун, что устроил безобразие на площади Макуга?» Наморщил лоб русоволосый стражник. «Точно! Говорили его Илар звать?» «Ты-то откуда знаешь? Никто ничего не знает, а ты знаешь!» Недоверчиво хмыкнул Эдгар, с интересом разглядывая мальчишку. «У меня брат служит в городском суде». «Т- Там такой шум стоит. Должны были поймать и доставить в суд некоего колдуна Илара, устроившего безобразие на площади. Говорят, казнят негодяя. «Совсем эти колдуны страх потеряли», — с ненавистью выдохнул Эдгар. «Людям жить не дают. Прибить этого щенка и всех делов-то!» «Сейчас я на тебя порчу наведу!» Даран вытаращил глаза, запрыгал на месте, вытянув вверх руки с расставленными в стороны пальцами. «А-а-а, манха-бурха-бурдуна! Чтоб ты в штаны вечно делал! И чтоб у тебя твой отросток отгнил! А-а-а, буркана-перхуа-далана!» «Гадина какая!» — упавшим голосом прокомментировал происходящее Эдгар. «Вы гляньте, что делает тварь! Он порчу на меня навел! Убить его!» «Убьешь, и порча навсегда останется, и перейдет на твоих родных. Они сгниют в мучениях, и все их соседи тоже!» «Эй-эй, не трогай его!» — забеспокоился рыжеусый стражник. «Ты через забор от меня живешь! Нахрен мне проблемы с колдунами! Иди нахрен отсюда! Мы сами разберемся!» Нечего было колдуна дразнить. «Я знал, что ли, что он колдун?» Совсем упал духом Эдгар, опасливо пятясь от Дарана, продолжавшего прыгать на месте, как жаба. Мальчишка вытаращил глаза и высунул язык для закрепления успеха. «А ты его спросил, болван? Иди, иди отсюда! На пост иди!» «Пусть вначале порчу снимет. Я теперь вечно в штаны делать буду. И это еще про... ну, постельные утехи!» «Что, боишься, Марица любить не будет?» — хохотнул Ржеусый. «Слыхал я, у тебя и так проблемы с этим делом. Она моей пожаловалась, когда на рынок вместе ходили. Сознайся, проблема, да?» «Убью эту сучку!» — закусил губу красный Эдгар. Теперь он покраснел уже не от ярости. «Хо-хо, точно проблема. Тебе нужно воспитать жену, чтобы не болтала лишнего!» — вмешался второй стражник. «Иди уж, не зли колдуна. Ты уже наговорил тут. Вот-вот, шагай отсюда, пока проверяющий не пришел. Не бойся, малый, тебя никто не тронет. Говори, что надо?» «Мне нужно, чтобы кто-нибудь передал главе ордена. Илара забрали в суд. Нужна помощь. Я ходил в орден, но мне сказали, что глава у императора. Если он не успеет в суд, то...» «Казнят, да?» «Какое там?» Внезапно взъярился Даран. «Илар весь город разнесет. Вы не знаете моего брата. Он самый могучий волшебник на свете. Не надо его злить. Вот. Я о городе забочусь, чтобы невинные не пострадали». «Может, не врет?» — хмыкнул Ржеус и усмехнулся. «Малец, ты хорошо обработал этого дурачка Эдгара. Но мы не дураки. Ты не колдун, уверен. Брат ты колдуну Илару или нет, этого мы не знаем. То, что его доставили в суд, мы знаем. Может ли он разнести город, не знаем. Во дворец тебя без позволения начальства никто не пустит, не сомневайся. Прорваться мимо нас, как мимо дурака Эдгара, ты не сможешь. Если бы даже сумел пробежать, там везде посты. Возьмут и слушать никто не будет, сразу в темницу. А могут и убить на месте. Ты думаешь, попасть во дворец такое простое дело? Ты думаешь, зачем мы тут стоим? Птиц в небе считаем. Мы бережем жизнь императора, а охотников пересечь ее больше, чем достаточно. Везде заговоры, бунтовщики. Может, ты замаскированный убийца. Пусти тебя, и будет беда. Нет, так не пойдет. Не пустим». «Что мне делать? Как мне добраться до главы ордена? Парни, правда ведь, беда будет!» Даран чуть не плакал, с надеждой глядя в простоватые лица стражников. «Подскажите, как добраться до главы? У меня жетон брата, смотрите, вот он! Он меня послал за помощью. Я вам покойной мамой клянусь, правду говорю». «Жетон колдуна, да», — всмотрелся Рыжеусый. Русоволосый кивнул и сочувственно вздохнул. «Сирота, да? Я тоже сирота, без мамки рос. Не знаю, паренек, что и делать. Даже то, что мы с тобой тут разговариваем, уже нарушение. Нас могут за это наказать. На самом деле ты не пройдешь во дворец. Хотя... если только...» «Что? Что?» — с надеждой переспросил Даран. «Что только?» «Если ты арестован, я могу покинуть пост в одном случае, если доставляю задержанного нарушителя в караульное помещение, понимаешь?» Русоволосый подмигнул, и лицо Дарана озарилось радостью. «Арестуй меня, скорее, арестуй! Век помнить буду! Брату расскажу, он тебе любовный амулет устроит. Твой дружок вечно будет работать, а все женщины будут прыгать к тебе на шею. Правда, он могучий колдун. Да? Стражник покосился на напарника. Потом посмотрел вниз и незаметно вздохнул. Хорошо бы, но я не для того все делаю. Сироты должны помогать сиротам. В общем так. Согласно уставу караульной службы, я должен припроводить тебя в караульную, находящуюся в правом крыле дворца. Там, где находится приемный зал императора. Сегодня у него встреча с некоторыми дворянами по поводу... Тебе это ни к чему. В общем, прием у него. На прием приглашены и глава ордена, и несколько колдунов рангом пониже. Сам видел, как они туда шли. Караулка подальше, чем зал приема. Чтобы дойти до нее, нужно пройти боковым коридором. Я тебя обрисую, как добраться до зала приема. Ты вырвешься, убежишь. Я получу взыскание. Денежный вычет. Надеюсь, ты не врешь, и твой брат важный колдун. А значит, у него есть деньги, чтобы возместить мне ущерб. Понимаешь? Понимаю, кивнул Даран. Он все тебе возместит, обещаю. Он всегда всем платит. Никогда не обманывает. Если тебя поймают раньше, про меня ни слова. Даже если будут жечь каленым железом. Хотя я все равно отопрусь. Скажу, что ты врешь и сам сбежал от меня. И насчет амулета тоже не забудь. Если не соврал, конечно. Ты чего делаешь, Раул? Напряженно спросил Рыжеусый. Ты охренел, что ли? Тебя выкинут из гвардии, как нашкодившего щенка. Не посмотрят, что твоя сестра любовница Ираста. Тебе и так многое сходит с рук. Хватит болтать. Нахмурился Русоволосый. Сходит, не сходит, мое дело. Я старший поста, и я принимаю решение. Ты мой приятель, но если ты что-нибудь ляпнешь кому-нибудь, если сдашь меня... Хватит тебе, нахмурился Рыжеусый. Я что, когда-нибудь тебя сдавал? Но я не буду в этом участвовать. Ты можешь мне приказать, я подчинюсь, как положено по уставу. Но по своей воле я делать ничего не буду. Стражник Сатар, как старший поста приказываю тебе оставаться на месте и нести службу, пока я доставляю задержанного подозрительного мальчишку в караульное помещение для принятия решения старшим смены. Тебе все ясно? Ясно, исполняю. Вытянулся Рыжеусый и, отведя взгляд в сторону, тихо добавил. Губишь свою жизнь. Болван ты, болван. Во дворце не было ничего интересного. Даран ожидал, что стены такого великого сооружения будут украшены золотыми плитами, в которые вделаны драгоценные камни. И даже собрался слегка пошатать какой-нибудь самый маленький камень. Не убудет же от казны, думал он. Маленький же камешек. Но действительность оказалась гораздо скучнее. Серые стены, сложенные из камня. Копоть на высоких потолках. Узкие прорези окошек под самой крышей. Из них струился рассеянный, тусклый свет, к которому нужно было привыкнуть, чтобы не расшибить нос, запнувшись о бесконечные ступени многочисленных переходов и лестниц. Только когда Даран и его конвоир вышли в крыло дворца, где находились императорские покои, обстановка вокруг приблизилась к представлению мальчишки о том, как должны жить императоры. Стены, задрапированные дорогими тканями, на стенах оружие, украшенное золотом и серебром. Вдоль коридора доспехи статуи с пустыми черными провалами лиц. Латы слегка напугали Дарана. Он решил, что эти доспехи заколдованы и могут двигаться без участия людей. Но вскоре он рассмотрел палки, на которых и крепились статуи. Навощенный деревянный пол был так красив, что Даран залюбовался и едва не врезался в спину резко остановившегося провожатого. «Видишь коридор?» – тихо спросил Раул. Он заворачивает налево, и вот там, за поворотом, высокие двери. За ним зал приемов. Только сразу скажу. В коридоре в каждой нише стоят гвардейцы. Каждый, кто входит в зал, должен иметь на это право. Такого права у тебя нет. Как ты попадешь в зал приемов, я не знаю. И попадешь ли вообще? Извини. Все, что я мог сделать, сделал. У тебя 15 минут, после чего я подыму тревогу. Войдешь ты за это время или нет, твое дело, понял? «Понял», — серьезно кивнул Даран. «Спасибо тебе, Раул. Я тебе должен». «Ладно, чего там?» — вздохнул стражник. «Чувствую, я об этом пожалею. Прав был Сотар, дурак я. Глянул на тебя, себя вспомнил. Тоже такой был, шустрый парень. Брат меня убьет. Ну, пока. Как тебя? Даран меня звать. Даран. Пока, Даран. Удачи тебе. Стражник повернулся и, не оглядываясь, пошел назад. Даран проводил взглядом его широкую спину и осенил себя знаком поклонения Создателю. Затем решительно шагнул в коридор, набросив на шею знак Ордена, который дал ему Илар. Каждый знак был индивидуален. Илар продемонстрировал это Дарану, потеряв знак особым образом, держа большой палец на выступе впереди и сделав круг указательным пальцем другой руки с обратной стороны. Над знаком возник призрачный образ колдуна, которому знак принадлежал. В этом знаке был заключен образ Илара. Значок выдали в Орденской канцелярии вместе с авансом, сказав, что в следующий раз при получении денег он должен предъявить знак, иначе ничего не получит. А еще, что этот знак выдается бесплатно. Если потеряет, заплатит 200 золотых за дубликат, чтобы неповадно было. А то повадились терять, якобы во время экспериментов. Знаем мы, какие это эксперименты. Сколько вина вольется в глотку и можно ли после этого забраться на шлюху? Вот какие у вас эксперименты. Женщина, работавшая в канцелярии Ордена, превосходила размерами даже Устаму. Так сказал Илар. Когда Даран нацепил на себя знак, он вспомнил рассказ Илара. Вспомнил женщину из канцелярии, подумал об Устаме и пожалел, что ее сейчас с ним не было. Колун в ее могучих руках придал бы ему уверенности. Страшно. Очень страшно. А вдруг убьют? И за себя страшно, и за Илара. Погибнет Даран, кто поддержит Илара в трудную минуту? Кто защитит его в бою? Может, Илар и жив-то только потому, что его защищает такой герой, как Даран? Поддержав себя воинственными рассуждениями, дрожа от возбуждения и страха, мальчишка вышел в коридор и, не глядя по сторонам, твердым шагом пошел вперед. Паркетный пол, отблескивающий в солнечном свете, падающем из больших окон, пах чем-то свежим, приятным. То ли лесной хвоей, то ли цветами, и был таким скользким, что Даран боялся упасть. «Надо идти осторожнее», — подумалось Дарану. Нет ничего глупее того, как, идя на подвиг, поскользнуться на паркете и свернуть себе шею. Даран должен остаться в памяти людей настоящим героем, погибшим в бою, но перед смертью уложившим тысячи врагов. Со сверкающим магическим мечом на белом коне... Нет, на однороге. Да, на сверкающем однороге. И пусть враги трепещут. Даран идет. И... Додумать, что такое будет после «и», Даран не успел. Из-за портьеры, мимо которой он проходил, высунулась здоровенная ручища и рванула мальчишку к стене, в нишу, где ему зажали рот, больно придавив могучим телом, обтянутым сверкающей кольчугой. «Куда собрался?» — прогудел голос, и Даран задергался в руках стражника, пытаясь вырваться и убежать. Ничего не получилось. Для этого стражника Даран был чем-то вроде цыпленка, хрупкого и совсем беспомощного. Мальчишка пинал охранника, бил его руками, вернее, пытался это сделать, но освободиться не сумел. Даран лишь висел в воздухе, как живая кукла, и через пару минут окончательно и бесповоротно понял. Все. Пропал. Пропали. Все пропали. От отчаяния из глаз Дарана полились слезы. Обильно. Так горько он никогда не плакал. Ну ладно бы сам погиб, но ведь следом погибнет и Лар. А ближе названного брата у него никого не было. Ближе брата и недавно появившейся семьи. Анары, Лиганы, Устамы и лучшего в мире однорога Быстрика. Даран безвольно повис в руках пленителя. Молчал и ждал своей участи. Вероятно, очень плохой участи. Скорее всего, его ждет темница. А потом костер вместе с Иларом. Правда, была надежда, что Илар на самом деле разнесет город. Но, зная брата, Даран не мог с точностью сказать, решится ли тот на убийство сотен тысяч людей даже ради спасения своей жизни и жизни Дарана. Вот Даран решился бы. Весь мир в труху. Все в клочья. Кто посмел напасть на великого колдуна? А вот только не дали боги силы. Увы. «Все, успокоился. Сейчас я опущу тебя на пол, и ты не будешь кричать, хорошо?» «Если закричишь, будет беда. Понял, Даранчик?» Даран ошеломленно вслушался в голос говорившего, не веря своим ушам. А когда тот поставил его на пол, тут же повернулся и впился глазами в смеющееся лицо. Биргаза, того самого охранника каравана, бывшего гвардейца, которого вышибли из гвардии за связь с наперстницей принцессы. Биргас ее обрюхатил, девицу быстренько убрали с глаз в дальнее поместье, а гвардейца вышибли со службы, найдя благовидный предлог. И вот он снова во дворце, как ни в чем не бывало. Чудо! Это чудо! Божественный промысел, точно! «Ты как тут оказался, чудик?» — тихо спросил Биргас, поворачиваясь в полоборота к портьере и наблюдая за коридором через специальные отверстия, проделанные в плотной ткани. «Не думал, что тебя увижу. Заметил тебя в коридоре и думаю, у меня что-то с головой, видения начались. Смотрю, опа, а кто это такой? Даранчик. Тут, во дворце. Ну зачем ты сюда забрался, украсть чего-нибудь? А как пробрался мимо постов? Рассказывай». «А ты-то тут как оказался?» — не выдержал Даран. «Тебя же уволили отсюда!» «Долгая история», — ухмыльнулся Биргас. «Одна могущественная дама посодействовала. Какая? А не твое курносое дело. Давай-ка, говори, что тут делаешь? Скажи спасибо, что я первый тебя заметил. Иначе могли и башку прострелить. Видишь арбалет? То-то же. А чего это у тебя на шее? Ну-ка. Ух ты! Где украл? Чей он? Сейчас посмотрим». Стражник потер жетон, и над серебристой пластинкой повисло туманное изображение Илара. Биргас вытаращил глаза от удивления и снова переспросил. «Да что все это значит? Как Иссар оказался на жетоне? Ну, рассказывай!» «Не Иссар, а Илар. Это его настоящее имя. И жетон этот его. Илар Черный Колдун состоит в Ордене. Недавно приняли. А сейчас я должен как-то добраться до главы Ордена и сообщить, что на Илара напали и утащили его в суд. В городской суд». «И что, глава не в курсе? Без позволения главы суд не может судить колдуна. Вот это новости. Вот это да. И значит, ты шел к главе Ордена сообщить неприятное известие? Теперь понятно. А за что судят?» «Это долгая история, а у меня мало времени», — вздохнул Даран. «Я потом тебе расскажу, ладно? Помоги пробраться в зал приемов. Ты же знаешь Илара, он никогда не сделает плохого. На него напраслину возвели. Помоги, Биргас, пожалуйста». «Помоги, говоришь?» — задумался стражник. «Я только что получил это место. Место рядового стражника, даже не Уснара. И то с огромным трудом. Ты бы знал, сколько мне пришлось потрудиться с этой бабой. Да. Рано тебе еще знать. Итак, тебе нужно главе сообщить о незаконном захвате Илара. Глава его знает, Илара? Впрочем, что я говорю? Раз жетон дали, знают. Время. Вот. Слушай меня. Не нужно тебе туда идти. Да и не дойдешь. Я пойду. Я имею право войти в любое помещение дворца, даже в опочивальню. Опустим это. В общем, могу войти в зал. Там я увижу главу и передам ему твои слова и жетон Исса... Илара. Доволен?» «Биргас, друг, я никогда не забуду!» — с чувством выговорил Даран, утыкаясь макушкой в кольчугу стражника. «Скорее! Там беда, они точно попытаются убить Илара. А он... он их поубивает, и тогда его убьют точно. Иди скорее!» «Иду», — серьезно кивнул Биргас. «Жди тут. Никуда не уходи, понял? Не высовывайся за портьеру, а то тебя схватят. Все, я пошел». Биргас вышагнул в коридор, и скоро его шаги затихли вдалеке. Даран минуты три прислушивался. Не скрипнет ли дверь, ведущая в зал приемов? Нет, не скрипнула. То ли далеко до нее, то ли петли хорошо смазывают. Конечно, во дворце не жалеют масла на петли. А дома калитка так скрипит, аж мурашки по коже. Мысли перескакивали на совершенно невероятные темы, будто мозг пытался отстраниться от волнений, переживаний момента. Дарана трясло от возбуждения, и он постарался взять себя в руки, тихо бурча под нос. «Успокойся, все будет хорошо. Все хорошо». Сел на пол, прислонившись к стене, и замер, прикрыв глаза. Устал. Сегодня столько было беготни, столько волнений. А ночью? Поспал всего 2 часа. Может, 3. Ожидание затянулось. Дарану показалось, что прошли часы с тех пор, как он сидит здесь, за свисающей с потолка портьерой. Конечно, это было не так. Прошло 10 минут, не больше, с тех пор, как ушел Биргас. Даран улыбнулся. Все-таки удача не обходит стороной. Это же надо так случиться, что поймал его именно тот, кто, скорее всего, может помочь. И главное, согласился помочь, как и тот охранник, Раул. Может, у Дарана и вправду колдовские способности? Умеет убеждать людей? Иначе как объяснить, что люди ради него бросили свои посты и стали помогать? Даран привык, что так просто ничего не бывает. За все нужно платить. Деньгами, жизнью, здоровьем или унижением. Все имеет свою цену. А тут вдруг 2 охранника сразу же соглашаются помочь. Ну да, с Биргазом сдружились за время поездки в караване. Но Раул, он-то почему? Потому что остался сиротой? Неужто он так старается за обещанные деньги и амулет, сделать который Илар, возможно, и не сумеет? Загадка. Большая загадка. А может, просто есть хорошие люди и кроме друзей Дарана? Шаги. 3 или 4 людей. Сразу не разобрать сколько. Молчат, ничего не говорят. Кто? Вскочил, приготовился бежать на всякий случай. Мало ли. Вот он. Портьера отодвинулась. Биргас встал чуть в стороне, пропуская носатого человека с пристальным взглядом запавших в череп глаз. Даран сжал пальцы в кулаки и мрачно спросил. «Вы глава ордена колдунов?» Мужчина помолчал. Слегка улыбнулся, переглянулся со своими спутниками и спросил. «Ты Даран, помощник колдуна Элара?» «Я! Я его помощник!» Выпрямился Даран, выпитив худую грудь. «Верните мне жетон брата!» «Вернем!» — кивнул глава и посерьезнел. «Рассказывай, что случилось. Подробно, но побыстрее. Если хочешь, чтобы Элар остался жив». «Дым», — сказал один из колдунов, высунувшись из окошка кареты. «На судебной площади дым». «Неужто уже поджаривают?» — хмуро спросил другой сопровождающий, полный мужчина в свободной синей одежде. «Этому идиоту всегда хотелось добраться до кого-нибудь из наших. Спал и видел, как жарят колдуна». «Не пугай парнишку», — усмехнулся первый. «Он аж побелел весь». «Нет, мальчик, успокойся, похоже, горит здание суда». «Судя по тому, что я слышал о парне, он не так прост. Пожалуй, тут может выйти как в старой притче. Помните притчу, в которой охотники притащили в дом зверя, обожравшегося забродивших фруктов? Думали, что мертвый, хвалились тем, что его поймали. И чем все обернулось?» «Вот-вот. Я бы порадовался, если б судья оборвали руки и ноги. Как можно было такого человека посадить на должность судьи?» — воскликнул третий. «Императорский родственничек, как еще-то?» — сварливо заметил полноватый. «Я с ним сталкивался на приемах, так он шарахается от колдунов, будто наша одежда вымазана дерьмом. По слухам, в детстве пострадал от какого-то колдуна. Вроде бы его прокляли так, что он гадил в штаны неделю или больше. С тех пор ненавидит все, что с нами связано. И вот император...» «Молчать!» Герин, глава ордена, почти не повысил голос. Но колдун тут же оборвал речь и затих, поджав губы. «Прекратите обсуждать действия императора. Проблем хотите? Болтайте, что ни попадя. Мальчишка впитывает каждое слово. О деле говорите». «Так мы и говорим о деле», — парировал заместитель главы Зарган. «Дело дошло до императора. Чего теперь ожидать? Парень такого наворотил. Я не знаю теперь, чем это закончится». «Кстати, заметили, что Оликса не было на приеме? Похоже, что он уже там, на месте». «Может и там», — пожал плечами Герен. «Кому как не ему быть на месте. Вот только стоило бы раньше знать, что происходит. Тогда не арестовали бы члена Ордена без нашего разрешения. В конце концов, есть же какие-то законы». «Я думаю, это все работа людей из тайной службы», — ворчливо добавил полный. «Они давно хотели нанести удар по Ордену. Я слышал от них высказывания о том, что Орден набрал слишком много власти, слишком влияет на Императора. А вот и повод появился. К Колдун обидел родовитого дворянина. Интересно, как они все выставят в суде? Как захотят, так и выставят. Боюсь, теперь дело не замять. Предстоит суд императора. Если, конечно, парень еще жив. И хочется поспрашивать, как это он умудрился вырастить колдовской лес. Похоже, что этот мальчишка не все договаривает. Но это потом. Вначале надо вытащить Илара. Да, не было проблем, так появились. «Где колдуны, там и проблемы», — ухмыльнулся Зарган. «В первый раз, что ли? Всегда что-то случается. Когда у тебя в руках сила, контролировать ее очень трудно. Так и тянет применить, даже если это совсем не требуется». «Вот только не напоминай мне об этом». «Извини, но забыть невозможно. Старый пердун тогда весь трактир развалил. И это только за то, что подавальщица дала ему холодное мясо, а вино было разбавлено водой. С его точки зрения разбавлено. Результат — на месте трактира куча щебня. Помнишь, чего нам стоило все уладить полюбовно?» «Еще бы не помню», — досадливо поморщился Герен. «Старый идиот ратует за соблюдение традиций, а ведет себя как избалованный ребенок. Мясо ему холодное подали. В хорошую сумму ему вылилось это мясо. Император наложил арест на его счет в банке и оплатил хозяевам трактира понесенный ущерб. Вот надо это ему было». «Видимо, надо. Кстати, после этого в трактире всегда подают хорошее вино и блюда отменные», — хохотнул Полный. «Я туда иногда хожу ужинать. Великолепное обслуживание, вкусно готовят. Как-то пришло в голову, нужно время от времени разваливать несколько трактиров. Может, тогда у остальных качество блюд улучшится, а то подают какие-то помои». «Да, ты этим займись». Герен осуждающе покачал головой и откинулся на спинку сиденья. «Мне только этого не хватало». «Нет, а правда. Может, предложим императору? Будем обходить трактиры с проверкой, и там, где готовят плохо, будем насылать на хозяина заведения порчу. Тогда качество обслуживания только улучшится, и люди меньше болеть будут». «Фантазер», — фыркнул Зарган. «Императору нет дела до трактиров и всего такого. Но вообще-то забавно. Тогда нас будут пускать в трактиры бесплатно. В лицо будут знать. Почет, уважение. Запугать мерзавцев, чтобы не смели поднять руку на колдуна». «Угу, и получить стрелу в затылок», — вяло ответил Герен, напряженно думая о чем-то своем. «Большого труда стоило ордену добиться места у престола. Прекратить преследование колдунов. Вспомните прошлое. Шаткое равновесие не стоит нарушать». «Мы не нарушаем, зато судья нарушил», — скривился Зарган. «Ну на кой хрен он взял этого парня? Видать, его хорошо подмазали, чтобы он решился пойти на конфликт с орденом». «Да что конфликт? Ну, сжег бы он парня, и что? Император вызвал бы его, пожурил и отпустил. Потом придумали бы версию, что колдун что-то там нарушил, на что-то покусился, заставили бы нас это прилюдно признать, вот и все. Илар ничто и никто. Прекрасно знают, что мы не будем подставлять орден под удар из-за какого-то молодого парнишки. Правда, Герен?» «Правда. И что? Что ты хочешь сказать? Что орден вас не защищает?» «Вроде и защищает, но коснись настоящая беда, я не уверен, что орден пойдет за меня войной. Скажешь, не так?» «Не скажу. У ордена совсем другие функции, уж тебе-то не знать. Мы защищаем всех колдунов в целом. Иногда приходится пожертвовать кем-то из ордена, чтобы уберечь остальных. Мы сотни лет добивались, чтобы встать у трона, и что? Потерять все из-за какого-то мальчишки, вляпавшегося в неприятности?» «Сегодня мы сдадим мальчишку, завтра старого пердуна и Сильмарона, послезавтра кого? Меня? Тебя? Заргана? Кого еще сдадим? Ты вообще думал об этом?» «Каждый день об этом думаю. Каждую минуту. В отличие от вас, болтунов, на мне гораздо больше ответственности», — мрачно заметил Герен. «Мне приходится лавировать между дворянством, которое ненавидит орден, императором, который раздувает раздоры, опасаясь союза ордена и верхушки дворянства. Следить за тем, чтобы колдуны вели себя правильно. Следить... В общем, лучше заткнись. Мне и так тошно. Проблема с парнишкой совсем не вовремя. Император только что говорил о том, что нужно лучше контролировать людей ордена. Что они иногда зарываются. Ведут себя недостойно. Теперь я знаю, почему он так говорил. Старый лис прекрасно знал о том, что случилось утром на площади. Знал про магический лес и про то, что Элара посадили в темницу. Уверен в этом. «Думаешь, все случилось с его подачи?» – растерянно переспросил Зарган. «Впрочем, это укладывается в схему, да. Тайная служба известила его еще с раннего утра, точно. Только вот чего он добивается? Зачем ему это все?» «Столкнуть лбами дворянство и нас. А потом выступить этаким миротворцем. Показать, что без него возник бы хаос», – пожал плечами Гэрен. «Вот только какова тут роль Илара? Жертвенная дичь на алтаре политики? Что император приготовил для парня?» «Да, это вопрос вопросов», — хмуро кивнул Зарган. «Скоро узнаем. Подъезжаем. Чуете, дымом пахнет?» «Чую», — кивнул Гэрон. «Тут не только дымом пахнет». «Ага, душок от всего этого дела, как из общественного сортира», — с печалью в голосе заметил Полный. «Сейчас послушаем, что нам расскажет Оликс». Судебная площадь была заполнена людьми. Большинство из городской стражи. В форменных кольчугах с мечами, выданными со складов стражи, с копьями. Стражники походили друг на друга, как близнецы. Часть зрителей облачились в гражданское. Они изо всех сил старались изобразить из себя простых горожан. Все равно, как если бы демоны с красными рогами и хвостом попытались бы изобразить из себя невинных девиц. Задача этих парней, можно сказать, была написана у них на лбу. Впрочем, не только парней. Хватало тут и девиц, прогуливавшихся будто по парковой площади в поисках кавалера, но при этом цепким взглядом наблюдая за теми, кто появлялся в районе городского суда, зарисовывая их в своей памяти. Настоящих же зрителей зевак оттеснили в боковые улицы, где они и стояли, радостно хихикая и комментируя происходящее неприличными словами и жестами, не обращая внимания на мрачные каменные рожи стражников. Карету со знаком ордена пропустили не останавливая, и через минуту она подкатила к широкой лестнице, ведущей в здание суда, из которого выбивались густые клубы черного дыма, затянувшее синее небо, чистое, будто вымытое с мылом. Колдуны вышли из кареты, и Гэрен направился к группе гражданских, стоявших возле лестницы и о чем-то беседующих с высоким человеком в форме стражи. В нем глава ордена узнал командира корпуса стражи Барагана, человека опытного, умелого, способного на компромиссы ради дела. Присутствие этого человека порадовало Гэрена. С Бараганом можно говорить откровенно, и он не совершит идиотских поступков, последствия которых могут быть непредсказуемы. Если ему, конечно, не прикажут их совершить. Возле Барагана стоял третий помощник главы тайной службы Оликс, курировавший колдунов, в последнее время фактически выдвинувшийся по своему влиянию на уровень главы. Тот был человеком вялым и попал на этот пост только благодаря протекции императрицы. Он был ее двоюродным братом. Все, что занимало главу тайной службы – балы и женщины. Поговаривали, что он был любовником императрицы, но, скорее всего, наветы. У нее хватало фаворитов, чтобы еще связываться со своим кузеном. Это даже для нравов двора было бы слишком. Два других заместителя главы тайной службы не афишировали свою деятельность, но Гэрен из своих источников знал, что первый заместитель занимался политикой внутри Империи, борясь с бунтами и настроениями по отделению частей Империи от основного государства. Второй контролировал промышленность и торговлю. Тоже родня императрицы. Очень могущественный и богатый человек. От него зависело наполнение казны и кошельков многочисленных родственников императрицы. И первого, и второго заместителей главы тайной службы колдуны нисколько не интересовали. С Оликсом эти два заместителя практически не пересекались. Все сведения по ордену Оликс докладывал императору напрямую, минуя непосредственное начальство. Так было поставлено с давних пор, еще до того, как Оликс стал третьим заместителем главы тайной службы. «О, вот и наш орден», — ласково сказал Оликс, улыбаясь и глядя на подходящих колдунов. «Неужели вы все-таки узнали, что происходит с участием вашего колдуна? Как же это вы так? Бросили важные дела, прискакали, вместо отдыха и созерцания голубого неба». «Хватит ехидничать, Оликс», — хмуро парировал Гэрен. Если бы вы известили меня до того, как это все случилось, разве вы не должны известить главу Ордена о том, что одного из членов Ордена посадили в темницу? Император знает, а я нет? Как это понимать? Это что, распоряжение Императора посадить колдуна в темницу? Такого распоряжения не было. Слегка смутился Оликс. Не известили потому, что решили, вы знаете. Орден знает. Кто должен следить за своими людьми? За колдунами? Мы, что ли? А то вы не следите, вмешался Зарган. Хватит, Оликс. Лучше расскажи, что тут случилось. Где Илар? Он жив? Живее всех живых, ухмыльнулся Оликс. По крайней мере, 20 минут назад был жив. Правда, Бараган? Пусть командир корпуса расскажет, что тут было. Расскажу, вздохнул стражник. Ситуация тупиковая.